Бороды так и позастывали над столом. Невский вслушался. Он глянул на брата и в гневном недоумении развел руками. «Татарин кричит», — промолвил он. Дубравка выпрямилась и застыла. У нее даже губы сделались белыми. Стремительно пройдя до середины пиршественной палаты, так стремительно, что даже слышен был свистящий шелест цветастого шелкового халата, молодой, высокого роста монгол с высокомерным смуглым лицом, на котором справа белел длинный шрам от сабли, надменно и вызывающе остановился перед большим столом как раз на супротив жениха и невесты. «Здравствуй», — по-татарски произнес он, с озорной наглостью обращаясь к Андрею Ярославичу. Меховые уши триухой шапки татарина были полуспущены и торчали в стороны, слегка покачиваясь, словно черные крылья летучей мыши. Александр и Андрей оба сразу же узнали его. Это был татарский царевич Чаган, богатырь и военачальник, прославленный в битвах, но злейший враг русских, так же, как дядя его, хан Берке. «Ну, видно, не с добром послан», — подумалось Невскому. И ничем не обнаруживая своей суровой настороженности, Александр приготовился ко всему. Всеобщее молчание было первым ответом татарину. Гринька Настасьин кипел гневом. «Вот погоди», — в мыслях грозился он Чагану, «как сейчас подымется Александр Ярославич, да как полоснет тебя мечом, так и раскроит до седла». Правда, никакого седла не было. Гринька знал это, но так уж всегда говорилось в народе про Александра Ярославича. «Бил без промаха до седла». «А может быть, он мне велит, Александр Ярославич, обнажить меч? Ну тогда держись, татарская морда», — подумал Гринька и стиснул длинную рукоять своего серебряного топорика, готовясь ринуться на Чагана. А тот, немного подождав ответа, продолжал с еще более наглым видом. «Кто я, о том вы знаете. У нас у татар так повелено законом Ясы. Когда проезжаешь мимо и видишь, едят, то и ты слезай с коня и, не спрашивая, садись и ешь. И да будет тому худо, кто вздумает отлучить тебя от котла». И тут вдруг, к изумлению и обиде Настасьина, не Александр Ярославич выступил с гневной отповедью татарину, а Андрей. Он порывисто встал со своего трона и с налитыми кровью глазами, задыхаясь от гнева, крикнул Чагану: «А у нас, у народа русского, с тех пор, как вы поганые стали на нашей земле, такое слово живет: незваный гость хуже татарина». Рука Андрея сжалась в кулак. Еще мгновение, и князь ринулся бы на Чагана. Тот видел это, однако стоял все так же надменно, бесстыдным взглядом озирая Дубравку. Рослые могучие телохранители его, хорчи, теснились у косяков двери, ожидая только знака, чтобы броситься на русских. Андрей Ярославич, намеревавшийся миновать кресло брата, ощутил, как в круг запястья его левой руки словно бы сомкнулся тесный стальной наручник. Это Александр схватил его за руку. Он понял этот незримый для всех приказ старшего брата и подчинился. Вернулся на свое кресло и сел. Тогда спокойно и величественно поднялся Невский. Благозвучным голосом, заполнившим всю палату, он обратился по-татарски к царевичу. «Я вижу, — сказал Александр, — что ты далек, царевич, от пути мягкости и скромности, и я о том сожалею. Проложи путь дружбы и согласия. В тебе мы чтим имя царева и кровь, и кость царскую. Ты сказал, что я со великого воителя, который оставил по себе непроизносимое имя, повелевала тебе совершить то, что ты сейчас совершил. Но и у нас, русских, существует своя Яса. И там есть также мудрое речение, и одно из них я полностью могу приложить к тебе. Оно гласит: «Годами молод, зато ранами стар». Невский остановился и движением поднятой руки указал на белевший на щеке царевича рубец. И словно преобразилось лицо юного хана. Уже и следа не было в нем той похотливой наглости, с какой он глядел на Дубравку, и того вызывающего высокомерия, с которым он озирал остальных. Ропот одобрения донесся из толпы стоявших у входа телохранителей чигана. А Невский после молчания закончил слово свое так: «Ты сказал, войдя, что мы знаем тебя. Да, мы знаем тебя. Юная рука, что от плеча до седла рассекла великого богатыря тангутов Мухур-Хурана. Эта рука способна сделать чашу, которую она примет, чашу почести для других. Прими же от нас эту чашу дружбы и испей из нее». Александр поднял серебряный, полный до краев кубок, отпил из него сам и протянул царевичу, сам в то же время сходя со своего места, дабы уступить его гостю. Взволнованный, как видно это было и по лицу его, ордынский царевич склонился в поясном поклоне, приложа руки к груди. Потом, распрямившись и вновь обведя взором весь пиршественный чертог, он сказал по-татарски: «Русские – народ великий, многочисленный, сильный и высокорослый. Однако наш народ Господь несет на руках, подобно тому, как сына своего единственного отец носит. И только потому мы взяли над вами победу. Но ты, Искандер, кто не почтит тебя? Имя твое уважается между четырех морей. Рука твоя – это берег и седалище сокола. Батый, да будет имя его благословенно, недаром держит тебя возле сердца своего». Сказав это, он двинулся в обход боковых столов к предназначаемому для него месту, от которого уже шел ему навстречу Александр. Проходя мимо телохранителей своих, царевич Чаган на мгновение остановился и позвал: «Иргамыш! Бурултай!» Двое луконосцев немедленно подошли к нему. Он сказал им несколько отрывистых слов, затем отвернулся и пошел, улыбаясь, навстречу Александру. Дубравка как бы мгновение колебалась, но затем решительно встала и покинула свадебное застолье. Княгиня Алена последовала за ней. Невский видел все это, и тень тревоги и неудовольствия прошла по его лицу. Но он сдержался, и рука об руку с царевичем прошел в застолье большого стола. Царевич осведомился у Александра, куда исчезла молодая княгиня и не испугалась ли она его прихода. Александр заверил, что княгиня слабого здоровья, к тому же только что свершила великий путь, и сейчас ей стало дурно, и та, что ей вместо матери, увела ее отдыхать. Чаган показал вид, что поверил словам Невского, но про себя подумал: «Нет, слишком рано эта старая баба Батый одряхлел и оставил путь войны и непременного добивания врага, путь, завещанный дедом. Этот князь обошел его. С таким вот, как этот, — подумал он, искоса глянув на Невского, — разве так следует обходиться? Барс, но со всею хитростью лисицы». Однако вслух он, вежливо улыбаясь, сказал, нагибаясь в сторону Александра: «Ты прикажи ей, Искандер, пить кумыс». Дверь распахнулась, и телохранители ордынца, уже успевшие переоблачиться в халаты поновее и поярче, внесли свадебные подарки для невесты от царевича Чагана. Подарками этими были толстый тяжелый сверток темно-вишневого шелка, резная костяная шкатулка, полная жемчужных зерен, и, наконец, серебряная колыбель под парчевым одеялом. Это были поистине царственные дары. Несмотря на строгое соблюдение благочиния придворных застолий, на этот раз многие из княгинь и боярынь привстали со своих мест, дабы лучше рассмотреть подарки ордынского царевича. Эти три подарка давно уже предназначались чаганам никому другому, как самой ханше Катоте, старшей супруге великого хана Менгу. Царевич знал, это дарение могло бы вознести его на ступени, ближайшие к престолу Менгу. Он дышал бы тогда, быть может, в самое ухо императора. И вдруг, не то опьянившись лестью русского князя-богатыря, не то красотой Дубравки, он совершил явное неразумие. Но ничего. Быть может, эту самую серебряную колыбель ты вскоре станешь качать в моей кибитке, Дубравка-хатунь. Быть может, склоняясь над этой колыбелью, ты губам моего сына, рожденного тобою на войлоке моей кибитки, будешь приближать рубины своих сосцов, источающих молоко. Так прозвучали бы на языке русском потаенные помыслы юного хана, если бы толмач смог заглянуть в его мозг. Внезапно он поднялся со своего места и торопливо обернулся к удивленному Александру. «Прости, Искандер-князь», — сказал он, — «я должен уйти, не обижайся. Прошу тебя, передай Дубравке-хатунь, что мы весьма сожалели, что не смогли дождаться восхождения луны лица ее над этой палатою, где стало так темно без нее. Скажи ей, что я буду присылать для нее лучший кумыс от лучших кобылиц своих. Прощай». Уже первые петухи голосили, а в хоромах не переставал пир. Уж многие, кто послабже, постарше, успели поотоспаться в дальних покоях, и теперь снова, как будто молодильного яблочка отведав, начинали второй загул «Добрая свадьба неделю». Пир передвинулся теперь в соседнюю, свободную от столов палату. Молодежь рвалась к пляске. Да и старики тоже не сплоховали. Добрый медок поубавит годок. Сама невестина сваха, княгиня Алена Волынская, и та прошлась павою, помахивая аленьким платочком вокруг позвавшего ее Тысяцкого, князя Святослава Всеволодича. Старик притопывал неплохо, хотя, что греха таить, у дебелого и седовласого старца плясали больше бровь да плечо. Вдруг среди народа, сгрудившегося по закругам, в толще людской, словно ветром передохнуло из уст в уста, «Ярославич пошел!» А когда говорили «Ярославич», то каждый понимал, что это об Александре. И впрямь, это он, Александр, вывел на круг невесту. Дивно были одеты они. На Дубравке жемчужный налобничек и длинное, из белого атласа, легким полукругом чуть приподнятое впереди платье. Одежда как бы обтекала ее стройное девическое тело. Невский, перед тем, как выступить в круг, отдал свой торжественный княжий плащ и теперь шел в пляске, одетый в лиловую, высокого покроя рубаху тяжелых шелков, с поясом, усаженным драгоценным каменьем. Синего тончайшего сукна шаровары, в меру уширенные над коленом, красиво сочетались с высокими голенищами сине-софьяновых сапог. Как кружится камень в проще, вращаемый богатырской рукою, так стремительно и плавно неслась Дубравка в круг, казалось бы, недвижного Александра. Высокий, статный, вот он снисходительно протягивает к ней могучие свои руки и, усмехаясь, чуть приоткрывая в улыбке белые зубы, как бы приманивает ее, зная, что не устоять ей, что придет. И она шла.